Глава 11. «Ох!» — прохрипела я. Открыла глаза и сразу зажмурилась. Яркий утренний свет не разливался по комнате, а рассыпался иголками. Голова загудела, накатили воспоминания о вчерашнем дне, точнее, о позднем вечере. Тут мне и стало по-настоящему плохо. Свои полуночные похождения я помнила туманно, но и того, что помнила, хватало за глаза. Я пришла домой пьяная. Ха, пришла, если бы. Домра доволокла меня на себе и подбросила под дверь. А потом я, вместо того, чтобы тихонько забиться в уголок и спать, учинила скандал Вилларду. Кажется, обвиняла его в том, что он слишком красивый. Вот уж правду, ох, ох, ё. Я напрягла память насчет того, что было дальше, но она отказывалась сотрудничать. Возможно, из жалости. Вдруг ей виднее и лучше ничего не знать. Духи-заступники, ну как так-то? Немного же выпила. Память услужливо подбросила стопки с рубиновой наливкой и то, как незаметно они исчезали. Все-таки их было много. Очень. В дверь постучали, но отворилась она безо всякого моего позволения. Порог перешагнул Виллард. «Вам нельзя в мою комнату». Я хотела сказать это гневно, но получилось... В общем, как получилось. Скрипом старой несмазанной тележки, если бы те умели говорить. «Нельзя?» — ухмыльнулся он. «А кто тебе вчера в эту комнату занес? «Кто?» — эхом откликнулась я. Вариантов было немного, но я до последнего надеялась. В панике приподняла одеяло и под него заглянула. Оттуда на меня зыркнула свернувшаяся калачиком Белочка, только мне было не до нее. «Ага, спать меня уложили в том, в чем была, в платье. Хорошо, хоть не раздевал. Только пальто и ботинки с меня снял. Или я сама сняла?» Впрочем, детали незначительные. Виллард подошел и протянул мне бутылек с мутной жидкостью. «Выпей». Я поморщилась. Ни пить, ни есть не хотелось. Более того, не сомневалась, что бы я сейчас ни проглотила, удержать это в желудке не смогу. «Пей, полегчает», — настаивал наставник. Я отрицательно мотнула головой. «Не то поставлю ни зачет по практике». «Нормально, а? Что будет дальше?» «Вынеси мусор, не то поставлю, не зачет по практике. Эдак до уборки и готовки дойдет. На такой шантаж поддаваться себе дороже». «Оставьте меня», — простонала я, будучи не в состоянии с ним спорить. «Дайте мне спокойно умереть». «Нет уж», — категорически не согласился Виллард. «Хватит с меня мертвой белки. Мертвая дева мне в доме ни к чему. Пей». Сейчас он был именно в том настроении, когда его лучше не злить. Я уже неплохо разбиралась в этом вопросе, поэтому собралась силами, взяла бутылек, откупорила и сделала глоток. Ничего ужасного не случилось. Напиток, несмотря на то, что выглядел отвратительно, на вкус был неплох, освежал и бодрил. Я осторожно глотнула еще, затем осушила бутылек до дна. «Ну что, умирающая, похороны отменяются?» Я прислушалась к себе. Головная боль отпускала. Ощущение песка в глазах мало-помалу проходило. «Хорошая штука. Что это?» «Лучше тебе не знать. Главное, что в чувство приводит быстро». «Действительно приводит. Теперь я готова встать с кровати». «Выйдите, пожалуйста», — с достоинством попросила я. «Мне нужно переодеться». «И спуститься к завтраку», — дополнил Виллард. «Для серьезного разговора». «Для разговора? Серьезного? Мне что-то опять поплохело. Представляю, о чем может быть серьезный разговор после моего вчерашнего выступления». Наставник забрал пустой бутылек, словно опасался, что я по его остаткам на донышке выясню содержимое, и ушел. Я привела себя в порядок, облачилась в чистое платье и пошла пугаться к зеркалу. Да уж, видок. У девчонок в академии в ванных комнатах стояли зелья и припарки, с помощью которых можно навести марафет после бурной вечеринки и явиться на занятия свеженькой. Но самая бурная моя вечеринка состоялась в тот же вечер, когда, воодушевленная литературой, я дегустировала бренди. Необходимости запасаться своими снадобьями не было. Вернее, это я думала, что не было. На самом деле была, просто я о ней не знала. По лестнице я спускалась, сияя естественной красотой. Ну, если бы круги под глазами и сероватый цвет лица способны были сиять. Зато волосы были гладко причесаны, даже прилизаны. Изобразить пай-девочку мне не удастся, но хотя бы немного приблизиться к этому образу следовало. Завтракали мы с Виллардом в гнетущей тишине. Кусок в горло лез с трудом, но все же лез и проглатывался. Надеяться на большее нынче не приходилось. Не зря мне всегда казалось, что Будуном должен называться какой-то особо мерзкий демон. «Итак», — объявил наставник, как только мы закончили трапезу, — «что я хочу тебе сказать?» Он сделал задумчивую паузу, словно то, что ему хотелось мне сказать, было не совсем цензурным, а я и так вчера упрекнула его в непедагогичности. «Вы сердитесь, да?» «Нет. Я осознал свою ошибку». «Ух ты! То есть, ой, Виллард ведь не подстричься решил, чтобы поумерить собственную привлекательность? О, нет, я такого груза вины не вынесу». «У тебя слишком много свободного времени на глупости. И ты им воспользовалась. С сегодняшнего дня я организую тебе полную занятость. Ты сюда приехала на практику, ею и будешь заниматься». От сердца отлегло. Прическа наставника не пострадает, а учеба для меня — самое любимое дело на свете. Я едва не потирала руки от нетерпения. Когда со стола было убрано, Виллард водрузил на него 4 больших, но на вид не слишком тяжелых мешка. Выдал мне аптекарские весы, пестик со ступой и велел готовить порошок. В мешках лежала сушеная трава, и ее следовало перетереть пестиком. Да-да, именно вручную, чтобы не портить материал сторонней магией. А смешивать следовало одну часть из первого мешка к двум из второго, трем из третьего и четырем из четвертого. Бррр. «Погодите, я не разобралась». Я попыталась просчитать эту относительно простую формулу, но мозг заявлял, что у него выходной. «Разберешься. К вечеру все должно быть готово». Виллард подхватил дорожную сумку и исчез за дверью. Куда он ходит-то? Однако выяснять это прямо сейчас было не время. В конце концов, мне дали задание. Отвратительно скучное, надо сказать, задание. Он явно решил от меня избавиться. Вернется вечером, ничего не готово. Можно с чистой совестью поставить незачтено и отправить меня в освояси. И причем с характеристикой, мол, практикантка неуч. Если я захочу оспорить оценку и уговорю Совет Академии устроить разбор, то они принесут кристалл истины, а толку от него? Он понятия не имеет, правду человек говорит или нет, просто считывает малейшие реакции. Пульс там ускорился, дыхание участилось. Что еще с лжецами происходит, я не знаю. И выдает ответ. Я слышала, что кое-кому удается хладнокровно обманывать кристалл, даже будучи отъявленным преступником. Но я таких вершин самообладания пока не достигла и вряд ли в ближайшую неделю достигну. Разволнуюсь и провалю тест. Тем более, что волнуюсь я при одной лишь мысли о наставнике. Той самой, которая... Срочно прекратив ее думать, я принялась тереть и пересыпать травки. Намаялась знатно. Мешки огромные, тереть трудно, магию использовать нельзя. Вдобавок рядом мешалась Белочка, норовя залезть то в мешки, то на весы, то утащить оставшийся без присмотра пестик. Провозилась я до вечера, но к возвращению Вилларда закончила. «Получите». Я взяла огромную кастрюлю с порошком. Он посторонился, словно получать ему предполагалось ею по голове. «Сделала, насколько хватило 4-го мешка, остальное не пригодилось». «Отлично. Поставь ее в угол, и будем ужинать». В кастрюлю Виллард не заглянул. Но швыряя я туда травы, не перетирая, он бы не узнал, по крайней мере, сегодня. Ели мы снова в молчании. Разговаривать меня и не тянуло, мысли занимало другое. Пока я перетирала траву, хорошенько обмозговала ситуацию. Выходила, что я пообщалась со всеми подозреваемыми, кроме одной, причем с самой подозрительной. Правда, не факт, что вдова станет со мной разговаривать. Она в своих бедах винит Вилларда, а я с ним заодно. Точно. Притворюсь, что не заодно. Скажу, что верю ей. А некромант — отвратительный тип, который заставляет несчастных практиканток выполнять черную работу. И я готова помочь ей доказать, что он ее муженька укокошил. А что? В книге о похищенной реликвии сыщик Блэк именно так и сделал — вроде как переметнулся и все вызнал. После ужина я предусмотрительно позевала над убираемой посудой и сказала Вилларду: «Устала, день был трудный. Пойду спать пораньше». «Хорошо», — довольно отметил Виллард, словно его целью и было умотать меня до потери интереса к расследованию. «Спокойной ночи». «Ха, а вот и нет. Никакой спокойной ночи я не планирую. А планирую очень даже неспокойный вечер». Поднявшись на чердак и закрыв дверь, я призадумалась. Передо мной стояла нетривиальная задача. Как выбраться из комнаты, если лестница разломана? Разобраться с этим было куда сложнее, чем с пропорциями перетираемой травы. Впрочем, чего это я? Нашла проблему, называется. Если в окно не вылезти, то остается один выход — дверь. Я надела пальто и обнаружила Белочку, угрожающе сидящую на саквояже. Ее проворные лапки пытались вскрыть запертый замок, а язык вывалился на бок от усердия. Или не от усердия. Силу я в нее не вливала с того дня, как подняла у мертвым. Непорядок. Эдак она захилеет, облезет и попахивать начнет. Подобного допустить нельзя. Мы в ответе за тех, кого оживили. Мы — это некромант, конечно. Сгробастав белку одной рукой, другой я сотворила магический пас, вливая в ее тельце энергию. Поддерживая жизнь, обманывая смерть, прославляя тьму. Глаза у Белочки замерцали зеленым и стали вдвойне бешеными, но страшно умными. Интеллект прямо-таки читался во взгляде, причем поболее, чем у некоторых посетителей трактира. Возьму-ка ее с собой, пригодится. Не в разговоре с вдовой, разумеется, а в качестве шпионской единицы. Она маленькая, проворная, умело сливается с тенью, мастерски взламывает саквояжи и прибирает к лапкам их содержимое. У сыщика Блэка помощники были, значит, и мне надо. К тому же я к предполагаемой убийце иду. Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Белка зарекомендовала себя прекрасным охранником моей чести, а жизнь охранять немногим сложнее. «Пойдешь со мной на дело?» — спросила я ее. «Только чур без команды не крушить и, в принципе, слушаться». Белочка согласно кивнула. Размяла лапки, демонстрируя боевую и прочую готовность, и юркнула мне за пазуху пальто. Поглаживая ее торчащий наружу хвост, я спустилась на первый этаж и наткнулась на Вилларда, идущего в свою комнату. Он замер и уставился на меня с изумлением, а через секунду — с недоверием. «Ты собиралась спать?» «Не спится», — в наглую заявила я. Наставник сложил руки на груди и посмотрел на меня сквозь прищур. «Неужели?» «Очевидно же, что выяснить, спится мне или нет, таким образом невозможно. Но я только что жаловалась ему на усталость. Прогуляться хочу на свежем воздухе. Вечерний эмоцион. Весь день перетирала ваши травы, пылью и трухой надышалась. А Белочка вообще днями в четырех стенах. Того, гляди, обезумеет и мебель крушить начнет. Я приблизилась к Вилларду, изобразила самый восхищенный взгляд, который только могла, и промурлыкала. «Давайте вы пойдете с нами. Совместим приятное с полезным. Прогулку для здоровья и милую беседу». На Вилларда смотрела с придыханием, не моргая, как делали мои влюбленные сокурсницы, завидев парня своей мечты. Почти не сомневалась. После моих вчерашних заявлений он согласится на что угодно, лишь бы не идти со мной на эту прогулку. «Приятное?» Наставник машинально отступил назад. Я проигнорировала столь вопиющую грубость и продолжила. «Луна в небе красивая. Люблю осенние вечера. Начало увядания. Вот все говорят, что романтичное время — это весна. А по мне так осень. Ну, знаете, холодает, и человеческие существа жмутся друг к другу, чтобы не замерзнуть. Боже, какая дичь! Кажется, я переигрываю. Он меня раскусит». Но, видимо, устал тут Виллард. То ли от меня, то ли от жизни в целом. Он внимательно выслушал все, что я ему говорила. Прошло немало долгих мгновений, прежде чем последовала хоть какая-то реакция. «Хм». Некромант прокашлялся и, наконец, выдал то, что я от него и ожидала. «Многовато мне будет сегодня прогулок. Ступай одна». Я со всей возможной грустью вздохнула и понуро поплелась к выходу, стараясь ни одним жестом не выдать ликования. «Чтобы в 9 была дома», — строго сказал он мне вслед. «В 10», — исправила я, обернувшись к нему. «Меня даже в младшей школе отпускали гулять до 10. Детское же время». Белка вылезла из-за моей пазухи и тоже посмотрела на Вилларда с укором. Под нашим совместным зрительным штурмом он сдался. 10, и не минуты позже. Настенные часы сообщали тикающими стрелками, что едва перевалило за 7. За 3 часа я из этой чертовой вдовы, не то что ответы, всю душу вытрясу. Выйдя во двор, я расправила плечи и потопала по дороге в сторону Бурдоновского дома. Пора сделать вдове предложение, от которого она не сможет отказаться.